Глава 18. В объятиях трясины. Джунгли оказались не столь болотистыми, как изначально предполагал профессор. Всюду преобладала вполне проходимая твердь. Саговники, папоротники, раукарии. Кое-где встречались повислые кроны бенетитов с длинными перистыми листьями. Путешественники, уверенно не затрачивая особых усилий, продвигались вглубь котловины. Алвас сохранял невозмутимое спокойствие, хотя в глубине души его настораживала окружающая местность без явных признаков кипарисовых рощ. И вдруг Дашутка радостно воскликнула. «Лягушка!» Действительно, у нее под ногами совершала неторопливые прыжки светло-зеленая амфибия. Повеселевший профессор присел на корточки и торжественно объявил. «Друзья мои, если я не ошибаюсь, нам выпала честь созерцать древнейшую лягушку, способную прыгать. Предковые формы не обладали подобным способом передвижения, поскольку задние ноги у них были короткие. Эта неказистая лягушонка называется Прозалирус. Она принесла нам хорошую весть. Где-то рядом вода. А значит, и конечная цель нашего путешествия — болотные кипарисы. Нужно следовать за лягушкой. Она приведет нас к болоту». Быстро предложила Дашутка. Макс категорически возразил. «Ты посмотри, как лягушонка прыгает, в час по чайной ложке, а у нас время на исходе, мы без ее помощи болото отыщем. Оно должно быть где-то рядом. Лягушки надолго с водой не расстаются». Дашутка продолжала стоять на своем. «Куда она прыгает, туда и нам». «Ну что же, давайте проверим путеводную лягушку», согласился Алвас и повернул вправо вслед за медлительной амфибией. Вскоре путешественниками овладело разочарование. Пейзаж не менялся. Со всех сторон их окружали те же саговники и папоротники. Наконец, джунгли заметно поредели, и впереди ярко зазеленела обширная поляна. «Какой замечательный луг!» — обрадовалась Дашутка. И, опередив профессора, помчалась к манящей травке. Не успев пробежать и десятка метров, она увязла по колено в трясине, которую старательно прятали невысокие стебельки с четырьмя рядами узких листочков. Профессор отчаянно замахал руками. «Даша, назад! Назад!» Растерянная Дашутка попыталась освободить ноги, но лишь глубже погрузилась в чавкающую топь. Мгновенно оценив происходящее, Алвас, срывая голос, крикнул. «Не шевелись! Стой на месте! Я сейчас!» Он осторожно двинулся по зыбкому зеленому ковру, вслух проклиная свою оплошность. «Но как я мог не разглядеть Силогинеллу? Это же плавун, стелющийся по болоту!» С трудом передвигая ноги, которые цепко охватывала вязкая жижа, профессор приблизился к Дашутке. Протянул руки и, обхватив за пояс, выдернул из трясины. Удерживая Дашутку на руках, сделал 2-3 шага и сам превратился в пленника болотной преисподней. «Ломай хвощи подлиннее, выкладывай дорожку», — приказал он Девяткину, совершавшему отчаянные пробежки по краю болота. Макс тут же бросился к ближайшей куртине хвощей. Жесткие стебли плохо поддавались на излом. Вспомнив о прихваченном у подножья уснувшего вулкана куске обсидиана, Девяткин выхватил камень из кармана. Острый край рубила глубоко надсекал зеленые стволики, заставляя хвощи послушно подламываться. Макс крушил их один за другим, приговаривая словно в бреду. «Я быстро! Я мигом!» Собрав целую груду поверженных хвощей, он подтащил их к болоту. Профессор подбодрил Девяткина. «Молодец! Масти погуще, чтобы дорожка твой вес выдержала». Макс иступленно рубил хвощи, не обращая внимания на кровоточащие пальцы, на которых оставляла порезы неудачно перехваченное рубило. Он выложил плотную дорожку во всю длину стеблей, затем принялся ее наращивать, используя начальное звено в качестве мостика. Девяткин не чувствовал усталости. Рубил, подтаскивал, укладывал и снова рубил полые стволики. И своего добился. Зеленый мостик достиг увязшего Алваса с Дашуткой на руках. Профессор опустил ее на зеленые стебли со словами. «Выручил нас твой замечательный братец. Шагай аккуратно. Теперь все будет в порядке». Дашутка благополучно перебралась по плавучему мостику. У кромки болота сияющий Макс с готовностью протянул сестренке покрытую ссадинами и порезами руку. Тем временем Алвас не без труда освободил из цепких объятий трясины одну ногу, водрузив ее на переправу. Затем проделал аналогичное действие со второй ногой. Мостик основательно ушел в воду, но выдержал осторожные шаги профессора. Выбрав солнечное местечко, путешественники приходили в себя после опасного приключения. «А ведь путеводная лягушка правильный путь к воде указала», — заметила Дашутка, рассматривая бурую грязь на своих джинсах. Из блокнота Максима Девяткина. «Зеленая лягушка любой воде, подружка, к болоту привела. Болото вам не шутка, увязло в нем Дашутка. Такие вот дела». «Указать-то она указала, но забыла предупредить, какая ловушка нас поджидает», — пошутил Макс. «Хорошо то, что хорошо кончается», — подвел итог болотной эпопеи профессор.